Никита Семин. Последователь Дождь Бога. Глава первая. Владелец проклятого артефакта. Скоро 2 месяца будет, как я умер и стал духом-защитником Светы Дождевой. Тогда я думал, что это случайность, а потом узнал, насколько сильно потусторонний мир влияет на жизнь обычных людей. И это несмотря на то, что о нем большинство людей не знает и считает обычной сказкой. Вот и сейчас я сижу на скамейке в холле спортивного комплекса в засаде. Жду, когда за одним темным артефактом-накопителем в виде списка придет его хозяин. Уж сколько людей погибло от рук, нанятого этим нехорошим человеком темного духа. К девушке-администратору периодически подходят люди. Кто записаться в тренажерный зал, кто узнать о часах работы конкретного тренера, а некоторые просто поставить галочку о посещении занятий. Но ни у кого из них я пока не увидел сил медиума, да и духов никаких не видно. Посмотрел через прозрачную дверь на улицу. Джипа моей Светы нигде не видно. Оно и понятно, незачем привлекать внимание хозяина артефакта. Уж одну из внучек главы Светлого Рода, под чьим контролем официально среди медиумов находится город, знают в лицо. Да и меня, наверное, уже тоже примелькался за пару месяцев-то. Потому и сижу не абы на какой скамейке, а на той, что стоит рядом со стеной, прикрытой каткой с декоративной пальмой. Тут же за каткой лежит и мой айфон, предмет, без которого мое бытие духом быстро прервется. Минуты текут невыносимо медленно. Делать абсолютно нечего. Айфоном тоже не воспользуешься из-за риска, что его заметят обычные люди. Сам собой работающий телефон – это нонсенс. Такое точно не пропустят. А так, если кто на айфон и наткнется, подумает, что просто потеряли. Ничего сверхъестественного в этом нет. По холлу тоже не погуляешь. Вдруг владелец темного артефакта как раз в этот момент подойдет и заметит меня, а я его нет. Что он тогда предпримет? Не знаю, но наша затея по его поимке тогда точно сорвется. Так и сидел, мучаясь от скуки, пока входная дверь не открылась, пропуская в холл спортивного комплекса хорошо знакомого мне человека. «Вы нашли что-то, что меня интересует?» Без приветствия сходу спросил Андрей у детектива. «Нет, ничего сверхъестественного ни с Ритой Нуриной, ни вокруг нее нами зафиксировано не было». «Тогда зачем вы потребовали встречи? Да еще срочной!» – раздраженно спросил парень. «Сегодня мы засекли, что не только мы ведем наблюдение за девушкой. Точнее, интерес у третьей стороны изначально вызвала ее подруга, Святослава Дажьева. Но когда они после занятий находились вместе, то внимание переключилось на Риту». «И кто там еще за ней следит?» – насторожился Андрей. «Мы смогли установить личность. Это некто Розария Змеева. Чем ее так заинтересовала младшая Дажьева, а затем Нурина, мы пока не разобрались. Но факт остается фактом. Змеева следит за ними, а сейчас полностью переключилась на Нурину. Это установлено точно, так как девушки 10 минут назад разделились». «Вот как!» – протянул однокурсник Риты, лихорадочно соображая, что стоит предпринять. Фамилия почему-то показалась парню смутно знакомой, но он не мог понять, где ее слышал. Он стал метаться из одного угла гостиной, где принял детектива, в другой. Казалось, он вот-вот поймет, что его так зацепило, но проклятая мысль все время ускользала. Детектив смотрел на метание парня внешне спокойно, но в мыслях радовался, что уже через 7 часов его контракт закончится, и можно будет попрощаться с внезапно оказавшимся не совсем адекватным клиентом. «Вот что!» — резко остановился Андрей на посреди комнаты и вперил лихорадочный взгляд в детектива. Ускользающая мысль наконец-то попалась в сети разума, и все стало на свои места. «Мне нужно поговорить с этой Змеевой, но так, чтобы Рита ничего не заметила. Вы сможете организовать наш разговор в самое ближайшее время?» «Думаю, да», – осторожно кивнул детектив. «Тогда жду», – махнул Андрей рукой на выход. Мужчина встал с гостевого дивана и молча покинул дом Шереметов. Но Андрей уже не обращал на него никакого внимания, поглощенный пришедшей ему мыслью. Фамилию Змеевых парень слышал от своего друга, сына заместителя прокурора города. Тогда как раз на слуху была новость о массовом ритуальном убийстве детей в пригороде Краснодара. Друг говорил, что по неподтвержденным данным за этими событиями стоят Змеевы, и что ритуал на самом деле был рабочий, но направлен был якобы для возрождения древнего предка этой семьи, который был то ли вампиром, то ли мумией. Тут слухи расходились. Но вот после столкновения с призраком брата Риты Андрей собирал все слухи о потустороннем и вспомнил в том числе о словах друга. Правда, тот почему-то наотрез отказался снова обсуждать прошедший ритуал Измеевых, ссылаясь на запрет сурового отца. Но если слухи хоть на десятую часть правдивы, то есть вероятность, что Змеевы знают о потустороннем мире, и уж они-то поверят парню, а не посчитают его психом. Да и это Розария, не просто же так тоже за Ритой начала следить. Вот и стоит все уточнить, чтобы не стать врагами с незнакомым человеком просто из-за непонимания. Когда детектив вернулся и протянул Андрею трубку телефона, парень уже еле сдерживал себя, чтобы не начать кидаться на окружающих. «Алло!» — агрессивно почти крикнул в трубку он. «Полегче», — насмешливо ответил приятный женский голос. «Мне сказали, что ты хотел со мной поговорить?» «Да, меня зовут Андрей Шеремет. Я однокурсник Риты Нуриной. Скажите, вы верите в духов?» После представления не выдержал и спросил парень. «А если верю, то что?» «Я видел призрака брата Риты, но мне никто не верит. Я хочу доказать, что я не псих». «Тут я тебе не помощник, малыш», — усмехнулась Розария. «Вы не верите в призраков!» — зло прокричал в трубку Андрей. «Полегче!» — уже более агрессивно осадила парня женщина, и даже через трубку Андрей почувствовал ее мощь. «Извините». «Дело не в том, во что я верю, а в том, во что можно верить». «Хорошо, но вы-то мне верите, что я не сумасшедший?» «Что ты хочешь, мальчик?» — слегка раздраженно спросила Змеева. «У меня есть важные дела». «Я хочу доказать, что призраки существуют». «Тогда нам не по пути», — прервала его Розария. «Но зачем вы тогда следите за Ритой?» — растерялся парень. «А до этого следили за Дажьевой». «Это не твое дело», — отрезала женщина. «Нет, мое. Если вы не поможете мне, то я заявлю в полицию на вас!» «И как ты им объяснишь полученные сведения?» Усмехнулась в трубку Змеева. «Скажу правду. Меня и так считают чокнутым. Еще одним фактом больше не суть». «Хорошо», — сдалась Розария. «Я верю тебе». «Yes!» — радостно воскликнул Андрей. «Но подтвердить твою правоту не имею права», — тут же осадила его Змеева. «Скажи, из-за чего тебя считают психом?» «Не верят, что я видел призрака брата Риты». «То есть в том, что тебя считают психом, виноват Олег Нурин?» Подкрадывающейся змеей прозвучал голос женщины. «Да, тогда у нас общая цель — наказать Нурина». «Он и вас подставил». «Он убил моего сына», — зло выдохнула Розария, отчего Андрей проникся всей серьезностью ситуации. «Я хочу ему отомстить, но просто развоплотить его будет слишком просто. Я хочу, чтобы он страдал». «И как вы думаете этого достичь?» Решительность и злые нотки в голосе собеседницы дали понять Андрею, что с незнакомкой не стоит спорить. Если кто из них двоих и является сумасшедшим, то это она. «Слушай, а ты не хочешь получить сверхъестественные силы?» Вдруг вкрадчиво спросила Змеева. «Допустим», — настороженно ответил Андрей. «Не бойся, от тебя ничего такого не требуется. Просто мне показалось забавным, если брат и сестра окажутся по разные стороны баррикад». «Это как?» — не понял Шеремет. «Это значит, что ты сейчас же берешь свою жопу в кулак и мчишься ко мне», — процедила Змеева. «Тогда у тебя есть шанс не только поквитаться с Нурином, но и получить огромную силу, недоступную обычным смертным. Иначе забейся в самый дальний угол и не отсвечивай. Ты меня понял?» «Понял», — сглотнул от страха Андрей. «Буду через 15 минут». Увидев Сияну Горицыну, я чуть не воскликнул «попалась», но все же сумел удержаться и проследить за маршрутом женщины. А та, не останавливаясь, прошла до администратора и легким движением руки, ни слова не говоря, забрала список артефакт, который я и сторожил. Значит, я был прав. Это именно Горицыны наняли этого духа для своих темных делишек. Но что они хотели добиться в конечном итоге? Просто набрать энергии. Для чего? Провести ритуал наподобие Змеевых, чтобы сделать своего предка богом? Или еще что-то? Мне предстояло решить, как поступить дальше. Отпустить Горицыну и проследить за ней, или попытаться выбить из нее сведения на месте. Последнее крайне нежелательно из-за свидетеля, девушки-администратора. Важность сохранения тайны о существовании медиумов никто не отменял. Но за меня все решила сама Сияна. Когда она обернулась к выходу, то заметила меня, скромно сидящего на скамейке в паре метров от входной двери. Уж не знаю, о чем она подумала в тот момент, но следующие ее действия дружественными не назовешь. Замерев лишь на долю мгновенья, она тут же стала чертить какой-то темный символ. Ждать, что она создаст, я не стал, и незатейливо ударил глифом деления, напитав его по минимуму. «Убить не убью, но концентрацию точно собью». Так и получилось. Женщина покачнулась, а почти сформированный навник развеялся. Но на этом Горицына останавливаться не стала. Пара резких взмахов, в воздухе повис незнакомый символ. Небожественный, не чувствую от него той опасности, что испускал тот же знак Чернобога, но все же опасный. Создав знак, Сияна толкнула его в мою сторону и развернула листок-артефакт. В мою сторону полетела волна негатива, на ходу трансформируясь в огонь. Подставляться под нее я не видел смысла и легко уклонился, стартанул к женщине. Нужно не дать впитать ей силу артефакта. Я не успел. Всего полсекунды не хватило, но в женщину уже полился поток темной энергии, собранный искусственными темными. Он был столь велик, что женщину выбило из собственного тела, явив мне ее духовный облик. Он пока мало отличался от своей материальной составляющей, но это длилось недолго. Горицына продолжала впитывать поток льющейся из артефакта темной энергии. Лицо ее заострилось, щеки впали, как и глаза. А вот язык, наоборот, вытянулся, став тонким и раздвоившимся на конце. За спиной тонкую ткань призрачные рубашки прорвали перепончатые крылья. Из-под юбки стал вытягиваться толстый хвост рептилии. Женщина, похоже, сама не контролировала уже процесс, потому что ее глаза смотрели уже не на меня, а сквозь мое тело. Все ее естество буквально наслаждалось происходящими переменами. Девушка-администратор за стойкой ресепшена смотреть на преображение хозяйки спорткомплекса не стала и спряталась под стойкой. Мудрое решение. Я тоже решил, что пора заканчивать тупо рассматривать чужое преображение и самому заняться своим усилением. Резко развернувшись на месте, я бросился к катке с пальмой. От нее сейчас почти ничего не осталось. Атака Сияны неизвестным глифом сожгла декоративное дерево дотла и оплавила саму катку, но до моего айфона не добралось. Сформировав круг активации, я потянул руку вперед, одновременно потянув свой предмет привязки мысленно себе навстречу. В нем моя энергетика, так что отзовется, и в этом я не сомневался. Вот только пока я все это проделывал, Сияна пришла в себя и выпустила мне в спину новую волну призрачного огня. Мою задницу обожгло, заставив дернуться в сторону и сорвать активацию. А Сияна на этом не останавливалась. В меня полетела россыпь спрессованных темных шариков огня. Вот, блин, потомки Горыныча хреновы! Хоть и дальние, плюются огнем не хуже своего далекого-предалекого предка. И что мне делать? Кайфона она меня подпускать не намерена, и как бы не уничтожила его, пока я тут бегаю. Словно подслушав мои мысли, Сияна перестала атаковать меня и развернулась к почти уничтоженной катке с сожженной пальмой. Я обернулся и с ужасом посмотрел на подбирающуюся к моему телефону темную. В ее пасти стало зарождаться новое пламя, гораздо более концентрированное, чем прежде. Я не сомневался. С его помощью она уничтожит мой айфон, а следом меня притянет к себе душа мира. Это будет полный и окончательный конец моей текущей жизни. Предмет привязки – единственное, что позволяет духу продолжить существовать в материальном мире и не уйти к душе мира. Набатом в моей голове прозвучали слова Чулина. Я ограничен своим предметом привязки, значит, нужно от него избавиться? Думай сам. Эти слова азиата молнии пронеслись в моей голове, пока Горицына подходила к моему мобильнику. Вот она уже в метре от остатков катки. Одним легким взмахом, трансформировавшейся в лапу руки, она отбрасывает катку в сторону. Еще секунда, и все будет кончено. Изначально предметом привязки любого духа является его тело. Проносились мысли в моей голове. Затем, чтобы получить возможность свободно перемещаться по миру, предмет привязки меняют. Но не на все, что угодно, а только на то, к чему так или иначе был неравнодушен человек при жизни. Вывод. Предмет привязки для духа – это часть него. Пришло ко мне озарение. А раз мой айфон – часть меня, то я легко могу... В этот раз мне не понадобился круг света, чтобы провести активацию. Зачем? Ведь что такое активация? Это изменение состояния собственного тела духа. И этот процесс столь же естественен, как сходить в туалет. Сравнение грубое, но наиболее подходящее. Ведь ребенок тоже поначалу не способен контролировать свои естественные потребности. Но когда он подрастает, то это перестает быть проблемой. Разум берет верх над инстинктами. Так же и тут. Стоило мне осознать эту простую истину, как айфон исчез прямо из-под носа Горицыной и концентрированной струйкой светлой энергии втек в мое тело, став его неотъемлемой частью. А дальше хватило простого мысленного посыла и направления энергии айфона в свою суть, как я делал раньше, чтобы показаться на глаза Андрею, чтобы запустить процесс активации моих сил. «Что, малыш?» – прошипела большая летающая ящерица, бывшая недавно красивой и респектабельной женщиной. «Научился новому фокусу». «Удивлена, бабуля?» – усмехнулся я, довольный вызванной моими словами агрессией. И тут же ринулся в атаку. С правой руки, где у меня расположены выдвижные лезвия, вперед сорвались 4 белых диска. Пока Горицына пыталась от них увернуться, я использовал глиф обратной принадлежности, лишив противницу возможности оперировать своей энергией вне собственного тела. Та зашипела от гнева и страха и попыталась достать меня когтями, прыгнув вперед. А когда я увернулся, перекатом уйдя в сторону, мне по спине пришелся удар ее хвостом, отбросив к дальнему углу холла. Больно, но не смертельно. Обернувшись, я увидел несущуюся на меня ящероподобную тушу. Мозг отмел все прежние установки, что передо мной человек, окончательно поставив знак равенства с другими темными духами, отчего символ развоплощения, светоч, возник перед моим лицом сам собой, а затем в него на всей скорости врезалась массивная туша Горицыной.